Глава 7. Варя. Тишина квартиры, звенящая, прохладная, оглушает. Я, как потерявшийся в тумане путник, брожу по ней едва ли не на ощупь. Мне не верится, что самое страшное позади. Я разрезала нас со Станисом, эгоистично ранив только его. Но больше всего шокирует не это. Взрыв случился, а мир не развалился на куски. За окном все тот же февраль, в гостиной также мерно тикают часы, уродливые лебеди продолжают висеть над мерцающим камином. Дети, не подозревая, как кардинально изменилась сегодня их жизнь, мирно спят в своих кроватях. Время останавливается. Мне никто не звонит, никому нет до меня никакого дела. Хочу, чтобы так было всегда. Собрав битую посуду на кухне, я пою молоком проснувшегося Арсения и, приняв обжигающий горячий душ, ложусь спать. Думаю о Станисе, представляя, что он чувствует сейчас. Сильно плачу. Он прав во всем. Каждое его обидное слово я смиренно принимаю и понимаю. Я должна была признаться перед свадьбой, рассказать, что потеряла голову, изменила, предала. Но я струсила. Саша не смог удержаться и шепнул мне, что денежка получил по заслугам и получит еще, если хотя бы посмотрит в мою сторону. Заявление на проверку деятельности закрытого бойцовского клуба уже в прокуратуре. Видео и фото доказательства причастности Лёшки тоже. Я не знала, что могу так ненавидеть. Отпечаток моей ладони красовался на щеке Сашки, когда он сидел за свадебным столом. Впрочем, мое собственное лицо в тот день выглядело не лучше. Юля ворчала, называя меня самой некрасивой невестой из всех, что видела. Свадебные фотографии получились отвратительными. На них я действительно похожа на труп невесты. Только Станис, счастливый и окрыленный, ничего вокруг не замечал и списывал мое состояние на обычное девчачье волнение. Обнимал, шептал слова любви и гладил мою коленку под столом, когда на нас никто не смотрел. Мне не было неприятно, и приятно тоже не было. Тогда мне было никак. Пышная свадьба прошла мимо меня. Потом она закончилась, и настала первая брачная ночь. Муж был нетерпелив, но нежен. Я плакала. Он извинялся, думая, что сделал больно. Через 2 дня картина «Яблоки в меду» заняла почетное место в галерее моей тетки, а мы со Станисом улетели в Лондон. Началась жизнь, о которой я мечтала. Красивая картинка, приемы в посольстве, прогулки по площади Пикадилли и новые знакомства. Меня тошнило от моего огромного счастья. Новость о беременности стала ударом, а результаты УЗИ, показавшие, что во мне растут сразу 2 ребенка, добили. Конечно, я не могла не думать, что они могут быть от денежка, потому что мы не предохранялись должным образом. В итоге их вынашивание превратилось в сущий ад. Приходившие от Арины редкие новости о Лёшке забирали сон. Мальчишки родились на месяц раньше срока путем кесарево сечения. Маловесные, но оба здоровенькие. Я помню первую фразу, что сказала свекровь, когда впервые увидела их. «Такие темные?» Юля заверила, что малыши очень похожи на меня, новорожденную. Тогда свекровь, кажется, успокоилась, а я — нет. Каждый день я искала в них черты Станиса, но чем старше они становились, тем меньше надежд у меня оставалось найти их. В то же время за ребрами становилось тесно и горячо, всякий раз, когда я разрешала себе мечтать, что они могут быть детьми денежка. Однако позволяла себе я эту слабость крайне редко. Чаще чувство вины и жгучего стыда доводили до тихих истерик. Когда им исполнился год, сомнений не осталось. Черты Лёшки проступали все четче. Взгляды, жесты и даже улыбки — все напоминало его. Я не знаю, какой была бы наша со Станисом жизнь, не роди я детей от другого. Помогло бы их отсутствие полюбить его или нет? Но мысли о разводе закрадывались в мою голову все чаще и чаще. Состояние, в котором я существовала каждую минуту, разрушало изнутри. Я мучилась сама и мучила мужа. Первое время он молчал, жалея меня, списывая мои отстраненность, холодность и слезы по ночам на послеродовую депрессию. Кто-то из специалистов заверил его, что это частое явление после рождения двойни. Я даже ходила к психотерапевту, который, разумеется, ничем не смог помочь мне. Первые серьезные разногласия начались, когда я заговорила о возвращении в родной город. Он спорил со мной до крика и моих слез. В минуты особой слабости я просила развод, от которого он отмахивался, как от манипуляции неуравновешенной истерички. А я, правда, сделала его основной моей целью. Вернуться сюда, найти работу, признаться Станису, получить свободу и избавиться, наконец, от груза, что я уже не могла носить в себе. И только потом, вернув себе саму себя и чувство собственного достоинства, я планировала сообщить Лёше о детях. Просто чтобы знал. События, которые я так долго планировала, рванули вперед, как на ускоренной перемотке. Завтра будет скандал, грубые слова и жестокие обвинения. Потом тест, тяжелый разговор с родителями и переезд. Проблемы с документами и разные бюрократические проволочки пугают меньше, чем непонимание и презрение окружающих. Но я должна пройти этот этап, чтобы наши с малышами жизни больше не штормило. Настроив радионяню, я, наконец, отключаюсь. Засыпаю поверхностным тревожным сном, часто вздрагиваю всем телом и сильно мерзну под одеялом. В 6 просыпается Роман, а еще через полчаса — его брат. Оба в прекрасном настроении, даже не догадываясь, что у них больше нет отца. Умывание, одевание и завтрак забирают почти 2 часа времени, и к моменту, когда приходит Марина, я чувствую себя совершенно разбитой. «Плохо спала?» — спрашивает, очевидно, заметив круги под моими глазами. «Я плохо спала. Голова болела». «Иди отдохни», — предлагает она. «Я с ними побуду». Об этом не может быть и речи. Интуиция шепчет, что сегодня меня ждет еще один бой, и оказывается права. Буквально через несколько минут в прихожей раздается мелодичная трель. На экране домофона разъяренное лицо Юли, а за ее спиной маячит Саша. Началось. «Марин, побудь с мальчишками в детской, пожалуйста». Тут же сориентировавшись, няня увлекает их в комнату и прикрывает дверь. Наверняка разрешит перемазаться красками. Тетка и мой двоюродный брат заходят в квартиру уже через минуту, нападая на меня с порога. «Ты что творишь, ненормальная?» «Тише, дома дети». Дёрганными движениями Юля снимает пальто и сует его в руки сына. Сашка, буравя меня многообещающим взглядом, убирает его в шкаф и тоже раздевается. «Что у вас происходит?» — шипит тетка, подталкивая меня в сторону гостиной. «Почему Станис говорит, что дети не его? Что ты ему наплела?» Мы заходим в комнату. Брат прикрывает двустворчатые двери и, повернувшись к ним спиной, складывает руки на груди. Меня сотрясает изнутри, но это не так страшно, как было вчера. Я сказала правду. Они не его.